ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ مِنْ ذَلِكَ شَعْرًا. Абу-Бакр прочитал слова Всевышнего: «Поистине Мухаммад является лишь посланником, до которого приходили посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, то вы обратитесь вспять?» Поэтому Аллах Всевышний приказал быть стойким и уповать лишь на Него и на истину, которую призывает призывающий, чтобы человек не полагался на какие-то имена или на личности, или на каких-то людей или джаматы, или на партии и тому подобное. Однако подобные вещи делаются во вторую очередь, подобно тому, как положился посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, на своих сподвижников в битвах и священных войнах, советуясь с ними и спрашивая их мнение. Также при переселении посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, полагался после Всевышнего на некоторых людей, которые помогали ему, из них его жены и близкие в Мекке и в Медине. Однако в первую очередь он уповал на Аллаха, Пресвят Он и Пречист. Кто-то устоит, а кто-то не устоит. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, указал на суть опоры и на его основу. Его основа — это истина. А его сутью является то, чтобы человек не полагался на самого призывающего, который призывает. Он может обратиться вспять. Многие люди колеблются из-за чего? Из-за обращения вспять этих имен или обращения вспять каких-то личностей. И может даже некоторые думать, что когда уходит носитель истины, то и сама истина уходит с ним. Истина непоколебима и останется на земле. А люди подобны сосудам, которые переносят истину от одного к другому. Поэтому Аллах Всевышний сделал истину, остающуюся на земле, и дает из нее Аллах своим рабам по степени их решительности и твердых намерений. Истина не умрет, однако может заболеть и быть больной, и эта болезнь может длиться долго, однако Аллах Всевышний сохраняет ее, чтобы даровать ее тем, кто на земле. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, приказал усердствовать в поклонении и укреплять веру в своем сердце. Самое великое, что укрепляет иман в сердце человека и делает его непоколебимым, это поклонение. И самым великим из поклонений является подчинение, будучи наедине, когда человек увеличивает свое поклонение между ним и его Господом. Потому что поклонение в одиночестве взращивает в сердце человека веру и убежденность и поднимает его от степени ислама и имана к степени ихсана. Это когда он поклоняется Аллаху Всевышнему, как будто бы он его видит. И если ты его не видишь, то поистине он тебя видит. И он поклоняется Аллаху в тьме ночи в одиночестве. Будь он один или в джамате, посещать его один или группы, его степень становится великой перед Аллахом по степени его правдивости в одиночестве. Поэтому, когда Аллах желал избрать какого-либо пророка для послания, то Он побуждал его к поклонению в одиночестве. И первое обращение, которое Всевышний направил к своим пророкам, это повеление о молитве. И известно, что когда Аллах Всевышний приказывал им выполнять молитву, то в первое время у пророков не было тех, кто молился бы с ними. Потому что Аллах отправил их к народам, которые не молились, и тогда пророки молились в одиночестве. Даже среди них есть те, кому Аллах приказал выстаивать молитву в глубине ночи, тахаджуд, в то время, когда люди не делали молитву ни днем, ни ночью. Подобно тому, как Аллах приказал это нашему посланнику, саллиллаху алейхи вассаляма. И Аллах повелел ему выстаивать ночную молитву. «О закутавшийся, выстаивай ночь, кроме малой части». Приказал Аллах Всевышний Мусе, алейхиссалям, и это первое слово, приказ, пришедший Мусе, алейхиссалям. Поистине, я Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме меня. Так поклоняйся же мне и выстаивай молитву, чтобы помнить обо мне. Аллах Всевышний приказал ему совершать молитву, и самой великой молитвой является молитва, совершаемая в глубине ночи. Самые великие молитвы – это утренняя и ночная, потому что в это время ты скрыт, потому что они в то время, когда ты скрыт. На них не становится никто, кроме того, кто желает довольства Аллаха, Пресвят Он и Велик, и нет у того, кто их совершает в этом мире доли. Однако они надеются на то, что у Аллаха Всевышнего в будущей жизни. Поэтому каждый раз, когда человек совершает скрытое поклонение, то это делает его сильнее перед Аллахом. Почему? Потому что он укрепляется на земле, и человек становится стойким по степени его скрытности. Если человек здоровый и крепкий, или подобное этому, но у него слабое сердце, то не меняется его положение со стороны твердости и стойкости в религии. И он оборачивается вспять. И может быть так, что устоят из людей телесно слабые, которые отличаются от него тем, что Аллах им не дал силы в теле и в крепости тела, однако Аллах дал им стойкость в религии. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, часто поощрял скрытое поклонение, и это потому, что оно так действует на стойкость человека. Когда человек хочет установить столб на земле, то в зависимости от того, насколько столб зарыт в землю, скрыт в земле, будет зависеть стойкость этого столба. Если ты возьмешь легкий, не толстый, простой столб, но крепко установишь на землю, то он устоит, даже если он тонкий. Но если ты придешь с очень толстым столбом, но не установишь его крепко в землю, то его повалят ветра. Даже ребенок может прийти и толкнуть его, и он упадет. Также скрытое поклонение является самым великим из того, что укрепляет человека. Поэтому простое поклонение втайне величественнее перед Аллахом, чем подобное этому на виду. Поэтому поклонение ночью и молитва, совершаемая ночью, величественнее, чем другие. Витр – это один ракаат, самый великий из желательных, даже если другие парны. Почему? Ведь это один ракаат. Потому что смысл не в количестве, а смысл в скрытности поклонения. И его время – это ночь, когда человек никого не видит. Кроме того, кто близок к нему и от которого он ничего не желает, не желает в этом мире, и никто ему не дает за это денег, чтобы он расходовал их на жену и детей. Поистине, он лишь желает поклоняться Аллаху Пресвятому на велик. И один ракаат величественнее перед Аллахом, чем другие желательные из ратибатов. Также пришло в хадисе от Абу Хурейры, рады Аллаху анху, в Сахихе, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда упомянул семерых, которых Аллах укроет в своей тени в тот день, когда не будет тени, кроме его тени, упомянул пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, среди них человека, который вспоминал Аллаха наедине, и его глаза слезились. Он вспоминал Аллаха наедине, и мудрость не в плаче, но мудрость в плаче, будучи в одиночестве. То есть, когда ты один и никого рядом с тобой нет. Слезы могут выходить при присутствии других либо из-за симпатии, либо пытаясь изобразить плач для людей, потому что сердце никто не видит. Никто не видит. И иногда именно по этой причине люди печалятся и радуются. Поэтому бывает, что человек печалится, когда видит человека печальным, даже если он не знает причины этому. Потому что это фитра, естество, на котором Аллах сотворил человека. И среди людей есть такие, кто смеется, когда видит, что люди смеются, даже не зная причины этому. И причина этому та вещь, на которой люди были созданы, то есть естество. Однако, когда человек бывает наедине, в это время проявляется настоящее счастье, настоящая печаль, страх, боязнь и любовь к Аллаху Всевышнему в истинном виде, без старания добиться чьей-либо любви. Поэтому одна капля человека в одиночестве величественнее перед Аллахом, чем множество слез, проливаемых открыто. И посредством этой слезы человек утверждается и укрепляется больше, чем от других. Поэтому самым великим, что отдаляет человека от лицемерия, это скрытое поклонение. Привел Ибн Асакир и другие из хадиса Хузайфа ибн Ямана, что пришел к нему Имран и сказал ему: «Являюсь ли я из числа лицемеров?» Он ответил ему: «Совершаешь ли ты молитву, когда остаешься один? Просишь ли ты прощения, когда совершаешь грехи?» Он ответил: «Да». Тогда тот сказал: «Иди, поистине Аллах не сделал тебя мунафиком». То есть, когда ты остался наедине с собой и запер свой дом, и тебя никто не видит или никто не слышит твоего чтения, ты молишься Аллаху Всевышнему подобно тому, как ты молишься, будучи среди людей. Если дело обстоит таким образом, то знай, что твое дело у Аллаха на благом. А когда у человека нет доли в поклонении Аллаху в скрытности, то его дело со стороны явного является ошибочным. Поэтому многие, кто поклоняется Аллаху открыто, а скрытое поклонение у них недостаточное или отсутствует, то они в большинстве очень близки к показухе и желанию славы, и отсутствию искренности намерения перед Аллахом Всевышним. И нет никого, кто занимается показухой перед людьми, кроме как у него отсутствует скрытое поклонение. Когда же его поклонение в скрытности многочисленно и с добавкой, то его уровень показухи слабеет до тех пор, пока не исчезнет, в зависимости от уровня достатка скрытого и тайного поклонения. Почему? Потому что тот, кто поклонялся Аллаху скрытно, не будет надеяться на людей, будучи среди них, не пожелает от людей. Поэтому из самых великих способов для обретения стойкости или самой великой из них, это когда человек прибегает к помощи скрытого поклонения перед своим Господом посредством увеличения молитвы, увеличения поста, милостыни, даваемой скрытно, постоянного, непереставаемого упоминания Аллаха Всевышнего. И чтобы использовать человек времена одиночества поклоняться Аллаху и радовался этому, и радовался этому. Почему? Потому что это самый подходящий момент для поклонения Аллаху Возвышенному и Великому. В основном человек не бывает в одиночестве от людей, это общеизвестно. Либо он бывает в дороге, либо в мечети, либо на работе, либо на базаре, или в своем доме. Люди всегда присутствуют рядом с ним. Однако, когда он застает времена уединения, и он радуется этому, потому что это времена скрытого разговора с Аллахом, и никто не видит его, и это один из видов поения сердца напитком имана, до тех пор, пока не укрепится сердце человека, и не утвердится, и не усилится. В это время он станет достойным описания обладателя крепкого имана, и он самый лучший из людей по степени крепости и стойкости.